Он прошел тест, я Гаспар только печатает, ебать, у него мозоль. Какие сэмки, какие барсетки, блядь? Да я тебя сэмки через любые сэмки, барсетки в жопу выебу! Что ли, ебать, в жопу ебешь, блядь? И тебя в том числе, блядь, гомоняй, гомоняй, блядь, ты педагог выебываешься! Спасибо, наверное, эту виагру попает, наверное, ящиками. Да, блядь, пизда, запускайте его нахуй на ММ-овский, блядь. Да, блядь, сэмки не скинуть. Да не, МС-гамир уже такой, мы же Гаспар был в ТС, они это даже и заметили, никогда не заметили. Ой, ебать, Гаспар в ТС молчит, он нахуй хуйло, ебать. Я его встаю. Он там хуй что скажет, ебать. Он только печатать умеет, ебать. Он опасный, блядь. Все, больше не буду, прости, пожалуйста. Я ты сейчас гаси в жопу запихну, мразь! Гайки? Откуда у тебя гайки? Что ты за молодой? Да куда ты стрела? Блядь, иди! Ой, не могу!